Так аромат по всей комнате и завьется. Деликатная вещь. Другая попадья хлебнет, так вся шиповником и зарозовеет. Однако ж я только на именины свои и потребляю, потому меня это дамское пойло не берет. Я, брат, теперь на перцовку с полынной окончательно перешел. Да и то слабо. Хоть на колючей проволоке настаивай. Заинтересовался бес до чрезвычайности. Да как же он рукоделие энто овчинниковское проморгал. Пристал, как денщик, к мамке, скулит, умоляет. Дай ему хоть с полчашечки штабс-капитанской сласти попробовать. И про устав свой забыл, до того губы зачесались. Ан хозяин уперся, повеселел даже, глаза заиграли. Ишь, ржавчина! Чистой водки не пьет, подай ему сладенькую. Сложил 4 шиша, бесу поднес и для уверенности восковой свечой глину на арбузе крест-накрест со всех сторон закапал, будто печать к денежному ящику приложил. Расколупай теперь. Гитарку взял, трень-брень, словно никакого беса и в глаза не видал. «Угобзился, — говорит бес, — очень у вас за угощение благодарим. Уж когда вы, господин, на теплую фатеру в преисподнюю в особое отделение попадете, угощу и я вас тогда. Будьте благонадежны!» Удивился штабс-капитан, даже тужурку застебнул. «А разве... там для нас особое отделение есть?» «Как не быть? Ублаготворят вас по самые ушки!» «Ну, тут уж хозяин взмолился. Расскажи, да расскажи, какое там обзаведение. Само собой интересно, душа своя, некупленная. Как ей там, голубушке, опохмеляться придется?» Однако и бес язык узелком завязал. «Не скажу. Лучше, господина, не мыльтесь. Присягу через вас не нарушу. Давно ли у вас арбуз-то на окне стоит?» «Недели 2 с гаком. Поди, совсем настоялся. Да ты брось про арбуз-то!» «Зачем бросать? Подымать некому. А вот ежели вы, господин, завтра о полночь печать с арбуза снимете, так и быть. Нонче душу из вас в сонном естестве выну и на часок ее туда контрабандой доставлю. Насчет этого присяги не принимал. По рукам, что ли?» А сам на арбуз косится. Кишка в нем, главное, насквозь видно, так и играет. «По рукам, — говорит штабс-капитан. — Погоди, последнюю для храбрости пропущу». Минуты не прошло, отвалился Овчинников от бутылки, на пол сполз. Лампа погасла, поковырялся бес около поднадзорного своего, в лапе что это зажал, вроде паутинки голубенькой, спиртом так от нее и шибануло. Вихрем на копытце закружился и скрозь пол угрём ушел, только половицы заскрипели. Очухалась штабс-капитанская душа в алкогольном отделении, в самом пекле, притулилась в угол, во все бестелесные глаза смотрит. В пару да в дыму ее не видать. Народу прорва, словно блох в цыганской кибитке. Грешник тут один навстречу попался. Штопор каленый в него ввинчен был по самую ручку, из пупка кончик торчал. «А что здесь?» — спрашивает Овчинников. «И военный отдел есть, либо все вперемешку?»